Мой Роба. Роберт Рождественский. 31 декабря 1993 года. Переделкино. Дом поэта Роберта Рождественского. Если читателю покажется, что я слишком уж усердно и подробно цитирую стихи Роберта, то не от авторской беспомощности. Но тираж его посмертной книги до обидного мал. Переиздание ее не предвидится. А многие стихи из этой уникальной книги подвиг уже растворились в общем потоке его поэзии, в нескольких изданных усилиями его жены Аллы и дочери Ксении сборниках. Мне же важно, чтобы читатель понял, как и что интенсивно писал Роберт Рождественский именно в то время, когда уходила жизнь. А пока... Когда мы уж выпили и закусили, провожая год 1993, спросил хозяин дома: «А ничего, если я сейчас почитаю вам?» «Конечно, конечно, вот сейчас наверх сбегаю». Горькая улыбка на губах при слове «сбегаю». Прошел, шаркая ногами, к лестнице, ведущей наверх в его кабинет, поднимался тяжело, и скрипели ступени под медленными его шагами. И спросила меня Алла, его жена: «Видишь?» Я бодренько так: «Ничего, старуха, это оклемается, думаешь?» В ее глазах мольба, надежда, уверен. И отцепляет за это мою уверен. «Ну да, конечно, ты ж сам столько болел. Все будет как прежде, Алка». Господи, ну что я несу? Кой черт как прежде? Иссохший от старых болей и мучимый болями новыми, и уже с той печатью на лице, которую я... Многолетние больничные крысы узнаю с первого взгляда. Роберт уходил. Хочет стряхнуть головой, отогнать наваждение. Черты лица те же, и заикание его, и тембр голоса, и пухлые, облюбованные авторами шаржей губы. Но это не он. И жуткая вмятина на лбу, и посерело лицо. Он борется, он, знаешь, как сопротивляется, и выкарабкается. Успокаиваю я жену Роберта, старинную нашу подружку Аллу. Мы взрослели рядом, мужали друг у друга на глазах, нам улыбалась удача, и наши встречи были всегда радостны, его всегда окружали друзья. Я был одним из сотен, дом его всегда полон, телефон смолкал далеко за полночь. Алла. Теперь каждый звонок начинается с вопроса, как Роба себя чувствует, боятся позвать его к телефону. Как не сойти с ума, если чувствуешь себя постоянно отвратительно, а жаловаться не умеешь? Если старые болячки не проходят, а прибавляются новые, одна страшней другой. Если все стало нельзя пить, курить, нормально есть, когда при еде боли и боли от голода. Он ли это, Роберт? Он был так же широк и высок, и выглядел выше своего роста, а был под 2 метра. Ему всякое помещение мало, казалось, что достает головой до любого потолка. Мощная грудная клетка, широченные плечи, крепкие руки. Тренированный спортсмен он был, изящен при всей своей громадности. Как он был органичен на стадионе, когда стоял перед многотысячной толпой и читал свои стихи. А вот когда садился в автомобиль, казалось, что не втиснется в машину или раздавит ее. О чем я сейчас? Какие мысли лезут мне в голову? Я не могу смириться с ним сегодняшним, не могу. Я все время мысленно сравниваю сегодняшнего 60-летнего Роберта Ивановича Рождественского с тем Робертом, Робкой, к которому привык за 30 с лишним лет. Вот сбегал, спускается по лестнице. К нам не то чтобы старик, но будто долго пролежавший в постели раненый человек. Ребята, это уж без 5 минут прошлогодние стихи. Роберт принес листки, черканной, перечерканной правкой машинописи. Но я попытаюсь успеть прочесть их еще в этом году. Он закуривает, надевает не спеша очки. И по-хозяйски тасует, откладывая что-то в сторону свои листочки. Начинает читать буднично, прицеливаясь к словам. «Волга река и совсем по-домашнему, Истра, река, только что было поле с ромашками. Быстро-то как? Голос набирает силу, и ритм стиха становится упругим. Радуют не журавли в небесах, а синицы в руках. И снова выдох, и в нем вопрос. Быстро-то как? Обычно такой сдержанный, лишенный всякой позы, как будто даже нарочито заземлявший при исполнении свой стих. Он сейчас как-то беспомощно выдохнул. Да за что ж ты, Господи? Быстро-то как? Пауза, глубокая затяжка дымом. Что это сдерживает волнение? Нет, это от боли, что не оставляет его. Я знаю, что такое боль. И вижу, ему больно, но он через боль. Только что вроде судьбой расплатился, снова в долгах. Вечер в озябшую ночь превратился. Быстро-то как? Я озираюсь, кого-то упрашиваю, как на торгах. Молча подходит. Это не страшное. Быстро-то как? Я услышал это не страшное в ряду других слов. Оно как бы и промелькнуло, но потом вернулось и звучало параллельно с стихами. Не страшное, не страшное. Неужели так измучил, что и смерть не страшна? А он, может быть, что-то успею я в самых последних стихах. Значит, надежда, значит, жив. Но в заключении откатом, усталый, как бы сбрасывает эту надежду. Быстро-то как? Быстро-то как? Быстро? Замолк. Привычные в таких случаях слова «здорово», читай еще, кажутся неуместными. И мы молчим. Он снимает общую напряженность. Вот такие, значит, стиши. И курит, курит, затягивается глубоко. На пол сигареты, а я смотрю на его пальцы, держащие сигарету, длинные и сохшие, и язык не поворачивает сказать ему, что вредно ему курить. Недавно я сказал, не кури, Роба, вредно ж тебе. Не актуально, старик. Не актуально? Что ж, Алка и дочери разрешают ему так много курить. Неужели и для них уже не актуально? Я привез ему из Германии заказанную Аллой коробочку каких-то специальных фильтров для мундштука. «Помогает?» — спросил он недоверчиво. «На 136%!» «Ну уж если на 136%!» И улыбнулся благодарно. Он был всегда удивительно готов к благодарности, всем и за все. Вот и сейчас за столом, 31 декабря. «Спасибо, что терпеливо слушаете, старички, но мы еще успеем к курантам». «Успели». «Били куранты», — и говорил президент. «Выпили за год 1994-й, пожелали друг другу всего-всего хорошего». Начинался его последний год. Какой он был? Я, наверное, не смогу ясно сформулировать ответ на такой вопрос. Он был настоящий. Он был из себя, и в самые звонкие его годы, когда тиражи его книг исчислялись сотнями тысяч экземпляров, а песни на его стихи звучали ежедневно, ежечасно, он напишет стихи «Чужой билет». «Земля в ознобе телетайпных лент, не ведаю, куда глядит начальство. Мне кажется, я взял чужой билет, совсем другому он предназначался. Со мною колобродить до утра готовы, про чужой билет не зная, актеры, космонавты, доктора с высокими, как горы, именами. Растерзана гудками тишина, сиреневый дымок летит по следу, и только мама знает и жена, что еду я по своему билету. А я святым неверием взят в кольцо, с большой афишей белый, будто полюс, испуганно глядит мое лицо, топорщится подделанная подпись. И мне то тяжело, то трын-трава, чужие голоса в меня проникли. В знакомых песнях не мои слова, подписываю я чужие книги. Чужой билет, несвойственная роль. Я тороплюсь, я по земле шатаюсь и жду, вот-вот появится контроль. Тот поезд отойдет, а я останусь. Как-то в разговоре Роберт сказал, «Я за высокомерие, Но это значит мерить претензии к себе большой меркой. Свой личный успех он воспринимал спокойно, мужественно, перенося все соблазны и все подспудные пороги этой бурной и быстро текущей реки. К должностям и званиям относился как к необходимой сопутствующей в его судьбе формальности. С годами на смену любви к Роберту Рождественскому пришло уважение. От него ждали слов и поступков. Он часто молчал, но действовал без шума и верно. Это он первым откликнулся восторженной рецензии в главной газете страны «Правде», но уже готовившейся к запрету революционный по тем временам грузинский фильм «Покаяние». Это он издал книгу стихов Владимира Высоцкого «Нерв» для автора ее первую и посмертную. Роберт Рождественский был председателем комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой. И это тоже был труд вопреки установившимся порядкам в советской литературе. А еще, как секретарь Союза писателей, помогал товарищам по писательскому цеху сколько мог, и ни одного позорного поступка, ни одной подписи под разгромными постановлениями и письмами. И спустя много лет мои друзья, писатели Григорий Горин и Александр Кабаков, Булат Акуджава и Сергей Каледин, когда заходила речь о Роберте, в один голос: «Роберт! Порядочнейший и добрейший человек. Только он мне и помог, книгу пробил, авторитетом своим беду отвел. Нет, он не был таким простачком, летающим в облаках баловнем. Он знал, что и как делается в этой стране. Но умел, не теряя лица, делать добро. А сколько раз я слышал, из-за границы не вылезал, чуть ли не каждый день на телевидении, более правоверного трудно было найти. Он был всегда их поэтом». Всегда их. Он не был их. Это они присвоили себе право считаться властителями не только границ, но и душ. Они, прилепившиеся к высокой идее, выдавали себя за ее сыновей. А сыновьями революции были не они, другие. Роберт Рождественский был. Да, мальчики! В 1963 году Никита Хрущев, охамевший после разгрома художников в Манеже, потом каялся, старик, говорил, что это его злые люди на художников натравили, устроил встречу-разнос с деятелями искусств в Кремле. Хрущев сказал тогда: «Вот здесь выступал поэт Рождественский. Он полемизировал со стихами Николая Грибачева: „Нет, мальчики“. В выступлении товарища Рождественского сквозила мысль, что будто бы только группа молодых литераторов выражает настроение нашей молодежи. Молодому поэту Роберту Рождественскому я бы хотел поставить в пример поэта-солдата, у которого меткий глаз и который точно без промаха бьет по идейным врагам, поэта-коммуниста товарища Николая Грибачева». Бурные аплодисменты. «Мне бы хотелось посоветовать Евгению Евтушенко и другим молодым поэтам не искать дешевой сенсации и не подлаживаться к настроениям и вкусам обывателей». Такое выступление главы партии государства по меркам того времени приговор, и страх обуял многих. Понять, что такое страх того времени, молодым моим читателям невозможно. Роберт напишет: «Мы учились бояться еще до рождения. Страх державный выращивался, как растение, и крутые овчарки от ветра шалели, охраняя колымские оранжереи, и лежала Сибирь, как вселенская плаха, и дрожала земля от всеобщего страха. О нем даже в собственных мыслях молчали и таскали его, словно горб за плечами». А тогда... В марте 1963 года, к следующему за хрущевским докладом дню совещания, Роберт Рождественский написал стихи и прочел их в лицо и поэту-функционеру Грибачеву, и Никите Хрущеву, и всей кремлевской комарили. «Мы виноваты, виноваты очень, не мы с десантом падали во мглу. И в ту войной затоптанную осень мы были не на фронте, а в тылу. На стук ночной не вздрагивали боязно, не видели ни плена, ни тюрьмы. Мы виноваты, что родились поздно, прощения просим, виноваты мы. Сколько было в этих словах задиристости и горечи! Сказать такое в лицо тем, кто и воевал, и дрожал при стуке в дверь, Роберт заканчивал стихи словами. «Да, мальчики!» Веселые искатели, отбившиеся от холодных рук, пусть голосят о непослушных детях в клубящемся искусственном дыму, лихие спекулянты на идеях, не научившиеся ничему. Да, мальчики, выходим в путь негладкий, боритесь с ложью, стойте на своем, ведь вы не ошибетесь в самом главном, в том флаге, под которым мы живем. Это во мне Александр Галич 70-х годов, и не Высоцкий, это Роберт Рождественский 60-х, на 20 лет раньше. Стихи эти были в одном экземпляре. Моя Люда в вечер после чтения «Да, мальчики» в Кремле попросит Роберта: «Дай списать, а ты не боишься, мало ли что, я спрячу их на себе. Смотри, найдут на мне». Эйс попросит сделать стриптиз. Стриптиз нас заставили делать через 9 лет при нашем выезде из СССР в 1972 году на Шереметьевской таможне. Кто-то из них, перебирая буквально листок за листком нашей бумаги, наткнулся вдруг на стихи «Да, мальчики!» Они лежали листками в какой-то из Робиных книжек, кучу которых я вез с собой. Сам издат, но прочел имя в верхнем левом углу. «Роберт Рождественский», пауза, после чего. «Ну, тогда другое дело. Конечно, видно сразу, патриотично, про революцию, про наш флаг, против спекулянтов». «Стихи, да, мальчики», — Люда отдала Роберт уже в 90-х годах. Он усмехнулся. «Смотри-ка, я и забыл про них». «Стихи свои забыл». Но не забыл той встречи с Хрущевым и в последние годы написал «Воспоминания о встрече руководителей партии и правительства с интеллигенцией». Твердо зная, его не посмеют прервать, он сперва живописцев учил рисовать, музыкантов пугал, режиссеров стращал и чего-то припомнить нам всем обещал. Надо было назвать дурака дураком, по роскошной трибуне рубануть кулаком. Ты, мой бедненький, не рубанул, не назвал, а потом бутерброды в буфете жевал, и награды носил, и заботы терпел. Что ж ты хнычешь и губы кусаешь теперь? Что клянешь с именем Бога? Мол, во всем виновата эпоха. Заметь, что это он пишет не о себе. Он-то дурака дураком все же назвал. Он не вел дневник, не делал заметки на полях, просто записывал кое-что в записные книжки и издавать их не собирался. Теперь Алла и его дочь Ксения издали частично, и это его литературное наследие. Его записные книжки полны шутливых замечаний и облаченных в шутливую форму серьезных мыслей. Многие из этих его заметок стали потом сюжетами стихов, но меньше всего он пишет о себе, о своих переживаниях. Счастье — естественное состояние человека. Для него это норма. Доказательством может служить вся мировая поэзия. Ведь человек пишет о том, что его поразило, потрясло, удивило. Человек пишет о том, что необычно. Так вот, большинство стихов написано о горе, несчастье, тоске. Стихов о счастье мало. Их почти нет. Значит, счастье не было чем-то удивительным, чем-то из ряда вон выходящим. Итак, впереди потрясающее светлое будущее, а позади невразимо темное прошлое. Мы, люди, так и говорим, из тьмы тысячелетий. Почему-то нам до сих пор нравится, что там тьма. Тьма, да будто бы. Да пусть будет благословенной та тьма, в которой появились, оформились библейские нравственные принципы. Я уж не говорю о высочайшей культуре прошлого, фантастической, потрясающей культуре, так и хочется прошептать. Из глубочайшей ямы сегодняшнего дня мы, запрокинув головы, вглядываемся в бездонную высоту прошлого. Я как-то сказал ему, что хочу написать книгу о жизни. Уже? Теперь, когда опубликованы отрывки из записных книжек, читаю в них как бы продолжение нашего с ним разговора. Я замечаю, что всякие воспоминания о чем-то всегда оказываются воспоминаниями о себе. А вспоминать себя, да еще связно, толково, без выпячивания собственной удивительной личности, практически невозможно. И тут дело вовсе не в скромности, или, наоборот, не скромности автора, а в том, что он волей-неволей становится неким судьей высшей инстанции, начинает давать оценки событиям, поступкам. Все равно мир тот, прошлый, давнишний, становится искаженным, так или иначе полувыдуманным, и в этом искаженном, выдуманном мире бродит фактически тот же не шибко реальный вспоминатель, ибо себя он как раз и не помнит. Хочу, чтоб в прижизненной теореме доказано было судьбой и строкою, я жил в эту пору, жил в это время, в это и ни в какое другое. Сходили знамена его и знамения, пылали проклятия его и скрижали. Наверное, мы все-таки что-то сумели, наверное, мы все-таки что-то сказали. Проходит по ельнику зыбь ветровая, а память людей оставляя в покое, рубцуясь и вроде бы заживая, болит к непогоде, болит к непогоде.